нагибаясь по-гондольерски. Потом с видимым усилием стал опускаться на колено, и герцог увидел его грудь, потом голову, пока он там устраивался. Распластавшись на стене, уперев подбородок в плечо, герцог видел, как Герцбух закатил рукава пестрой спортивной рубашки, откинул назад густые пылающие волосы, взял мыло. Услышал, как тот миролюбиво сказал: «Ладно, кончай хулиганство». А Джун хихикала, крутилась, брызгала водой, показывала белые зубки, морщила нос, шалила. «Ну, угомонись», — сказал Герцбух. Под ее визг он вымыл ей уши махровой салфеткой, сполоснул лицо, высморкал нос, вытер рот. Он журил ее мягко, с брончливым смешком, похохатывая, и продолжал мыть, намыливал, тер, загребал лодочкой воду и лил ей на спину среди визга и верчения. Мужчина мыл ее бережно. Может, это все маска, но ведь истинного своего лица, подумал герцог, у него нет. Есть набрякшая масса, сексуальное мясо. В расстегнутые вороты в рубашке герцог видел поросшую волосом набрякшую рыхлую плоть Герцбуха. У него тупой подбородок, словно первобытный каменный топор. И уж заодно сентиментальные глазки, густая грива волос и прочувствованный голос в тируши и хама. Все ненавистные черты на лицо. Посмотри, как он держит себя с Джун, как подыгрывает ей, осторожно поливая. Он разрешил ей надеть материну душевую шапочку в виде пучка цветов. Резиновые лепестки облепили детскую головку. Потом Герцбух велел подняться, и она чуть нагнулась, подставляя попку. Отец смотрел на все это. Пришла и тут же ушла боль. Она снова села. Герцбух окатил ее свежей водой, тяжело встал и развернул банное полотенце. Он крепко и тщательно вытер ее и попудрил большой пуховкой. Малышка скакала в полном восторге. «Хватит беситься», — сказал Герцбух. «Надевай пижамку». Она убежала. Над склонившейся головой Герцбуха веял тонкоструйный тальк. Рыжие волосы ходили вверх-вниз. Он мыл ванну. Сейчас Мозес мог его убить. Он левой рукой тронул револьвер в денежном свертке. Он мог выстрелить, пока Герцбух методически напитывал моющим составом прямоугольную губку. В магазине два патрона. Там они и останутся. Это ему было совершенно ясно. Он мягко сошел с приступка и беззвучно прошел через двор обратно. В кухне, подняв глаза на Мади, его ребенок что-то спрашивал. Через калитку он вышел в проулок. Этот револьвер стрелял только мысленно. Она земноводная человеческая душа. Я прикоснулся к обоим ее началам. Амфибия. И обитает в таких стихиях, про которые я и не ведаю. Я допускаю, что на тех вон звездах возникает такая материя, которая произведет еще более странных существ. Мне-то представляется, что раз Джун похожа на герцогов, она ближе ко мне, чем к ним. Но как она может быть ближе ко мне, если я не участвую в ее жизни? Зато ее целиком заполнили эти гротескные лицедеи-любовники. Еще я убежден в том, что если у девочки, не похожая на мою жизнь, если она не воспитана в герцогских заповедях сердца и всего такого прочего, то она не вырастет человеком. Чистейший абсурд, хотя какой-то частью сознания я воспринимаю это как самоочевидную истину. Но в самом деле, чему она у них научится? У того же Герцбуха с его приторным, отвратным, отравным видом. Он не индивидуален даже, фрагмент, ошметок толпы.